Глава 12. «Ах ты, коряга неуклюжая!» Процедил сквозь зубы Витя, пиная парня, будто сам секунду назад продемонстрировал чудеса ловкости. Он еще не понял, что происходит, и списывал все на нелепую случайность. Но нет, случайностью это определенно не было. «Мальчики, я пойду, пожалуй», — пропела я, искренне наслаждаясь происходящим. «Работает оберег! Еще как работает! Это же чудо какое-то!» «Держите ее!» — рявкнул в конец выведенный из себя Витек. Его голос почти сорвался на визг. «Быстро!» В этот раз его люди, которые мялись в нескольких шагах, кинулись на меня всей толпой. И снова тело рефлекторно сжалось, но тут же расслабилось, так как ни один из них не смог даже прикоснуться ко мне. Скажу честно, я хохотала громко и от души. С хохотом из меня выходил весь стресс последних дней. Наверное, это можно назвать истерикой. Особенно меня добивало Витино вытянувшееся лицо. У него аж рот приоткрылся от изумления. Еще бы! Он был невероятно требовательным боссом и подбирал себе самых тренированных людей, чтобы всегда и везде одерживать верх и выглядеть королем. А сейчас эти тренированные люди во всех красках демонстрировали настоящий фестиваль нелепости. Они поскальзывались на ровном месте, запинались за свои же ноги, сталкивались друг с другом, промахивались и падали, врезаясь в столбы и припаркованные рядом автомобили. Двое столкнулись лбами прямо передо мной. Самый ловкий и везучий пролетел в паре сантиметров от меня, а его товарищ зацепился за выступившую плитку мостовой и сильно толкнул Витю плечом, заставив брызгающего от злости слюной шефа рухнуть на четвереньки. Похоже, Витюня в кровь разбил ладони и коленки. Как же он ругался. «Что, не получается?» — уточнила я сочувственно. И снова не удержавшись, хихикнула. Его это добило. «Ты моя! Моя! Моя собственность!» — ярился он, топая ногой. «М-да, как же его корёжит. Похоже, ему еще ни разу ни в чем не отказывали. Неужели он впервые в жизни не может заполучить то, что хочет? Что ж, ему будет полезен такой урок. Бессильная злоба — это так прелестно, оказывается», — философски заключила я, когда устала смеяться и наслаждаться бесплатным представлением. «Вот сейчас готова признать, ты абсолютно очарователен, когда бесишься и брызгаешь слюной. Можно наблюдать за этим вечно. Но время поджимает, есть более важные дела. Адью, малыш, не скучай и слушай папочку». Витя аж онемел. Он впервые получил отпор и не знал, что с этим делать. Привычные средства не сработали, чего доселе ни разу не случалось. Еще раз с удовольствием изучила его лицо, отвернулась и легко пошла по улице, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать пританцовывать. «Без меня ты сдохнешь под забором!» Злобно донеслось в спину. «Не сможешь достать ни деньги, ни еду! Тебе никто не поможет! Ведь каждого, кто попытается, я своими руками придушу! Он пожалеет о том дне, когда родился на свет!» «Что ж, давай проверим», — легко предложила я, усмехнувшись, как акула. А потом, обернувшись, добавила. «Без папиных денег ты просто мелкий прыщ, на редкость отвратительный, до которого никому нет дела. Тебя все ненавидят, и, готова поклясться, ты ни разу не ел пищи, в которой нет чужих плевков, судя по тому, как ты обращаешься с персоналом. Давно хотела тебе это сказать». Витя слегка позеленел. Он был ужасно брезглив. Наверняка теперь будет постоянно загоняться, что у него еда заплеванная. Так ему и надо. Я хихикнула и пошла прочь. Как же прекрасна свобода. Витя и его приходящая в себя команда остались позади. Мокрая после недавнего дождя ночная дорога, подмигивая лужами, отражающими свет фонарей, охотно ложилась мне под ноги. «Эй, а где демон?» Я запнулась, резко вернувшись в реальность. Почему он еще не появился? Паника заглохла в зародыше. Ведь в следующий миг, будто возникший из ниоткуда Альтаир, заступил мне дорогу. Он выглядел изрядно повеселевшим. Кажется, он тоже наблюдал за моей стычкой с Витей и теперь посматривал на меня с одобрением. Кстати, глаза у него уже не светились, да и вообще он выглядел совсем как человек. «Что ж, идем», — хмыкнул он. «Попробуем устроить тебя на проживание. Если не выйдет, там посмотрим». «Сначала мы навестим моих друзей и оставим им обереги», — твердо заявил я. «Они живут неподалеку». Демон не стал спорить. Так мы и поступили. Сначала зашли к подруге. Следуя инструкциям демона, я оставила у порога несколько оберегов, вложив в каждый из них мысль о том, кому они предназначаются. А потом уже новый союзник, а точнее новоиспеченный работодатель, повел меня к убежищу. По дороге мы обсуждали наше сотрудничество. Альтаир сказал, что хочет основательно устроиться в человеческом мире и помогать разным представителям нечисти оформлять сделки с людьми. В нашем мире много ценных ресурсов, за которые нечисть готова щедро отваливать золото и драгоценности. А Альтаир собирался взять на себя все вопросы, связанные с заключением сделок и обменом ценных камней и металлов, на человеческие деньги. Мне же предстояло сопровождать самого Альтаира и его клиентов при заключении сделок с людьми и консультировать их, как себя вести, чтобы их не вычислили. В какой-то момент я обнаружила, что мы уже длительное время идем вдоль дороги. «Куда ты меня ведешь?» «Тихо», — шикнул демон. «Вот тут он должен появиться. Ага, вот». И вроде я уже была готова к чудесам, но все равно ахнула, когда на противоположной стороне дороги возник старый придорожный мотель. Мигающая вывеска туда и обратно почему-то вызвала у меня острый приступ тревоги. Все это здание казалось каким-то жутким и противоестественным, будто его переместили сюда прямиком из кошмарного сна или прямиком с того света. Эх! Знала бы я, как близка буду в своих предположениях.